Эдди. Среда, 3 октября, 7.50. Эштон заставляет меня ходить в школу, матери же абсолютно наплевать. По ее глубокому убеждению, я сломала жизнь нам всем, и потому уже совершенно не важно, что я делаю и чего не делаю. Прямо она этого не говорит, но при каждом ее взгляде на меня это можно прочесть на ее лице. $5000 просто за разговор с адвокатом Аделаида, шипит она в четверг за завтраком. Надеюсь, ты понимаешь, что это из твоего фонда на колледж. Я бы закатила глаза, будь у меня силы. Мы обе знаем, что никакого фонда на колледж у меня нет. Она несколько дней висела на телефоне, звонила отцу в Чикаго, выбивая из него деньги. Он мало чем может поделиться из-за своей второй, более молодой семьи, но наверняка прислал половину суммы, чтобы она заткнулась, а также ради удовлетворения от исполнения родительского долга. Джейк по-прежнему со мной не разговаривает, и мне очень-очень его не хватает, будто меня выжгли изнутри атомным взрывом, и ничего не осталось, только пепел кружится среди обломков костей. Я послала ему десяток сообщений, и не только не получила ответа, он даже их не читал. Он отфрендил меня на Фейсбуке, отписался от меня в Инстаграме и в Снэпчате, делает вид, будто меня нет, и я начинаю думать, что он прав. Если я не девушка Джейка, то разве я существую? Его должны были отстранить от учебы на неделю за нападение на ТД, но его родители подняли шум насчет того, что смерть Саймона всех поставила на грань срыва, так что, наверное, сегодня он придет. От перспективы его увидеть мне становится так плохо, что я решаю остаться дома. Эштон пришлось вытаскивать меня из кровати. Она пока живет у нас, и непонятно, насколько еще останется. «Эдди, ты от всего этого не завянешь и не умрешь», — отчитывает меня Эштон, подталкивая в душ. «Он не вычеркнет тебя из этого мира. Боже мой, ну сделала ты глупую ошибку. Но ты же никого не убила, то есть», — добавляет она с саркастическим смешком, — «я надеюсь, что присяжные будут такого же мнения». «Да, у нас теперь в доме юмор висельников. Кто бы мог подумать, что девицы Прентис вообще на него способны?» Эштон везет меня в школу и останавливается у входа. «Выше голову», — советует она, — «не дай этому святоше-педанту себя размазать». «Эш, ну, боже мой, я же его обманула, ты знаешь, он ведь имеет причину», — она поджимает губы. «И все-таки». Я выхожу из машины и пытаюсь собраться с духом перед учебным днем. В школе мне всегда было так легко, я во все вписывалась без малейших усилий. Сейчас я лишь тень той, кем была, и когда вижу в окне свое отражение, едва узнаю его. Оно в моей одежде, облегающие топ и джинсы, как нравится Джейку, но запавшие щеки и мертвые глаза к этому наряду не подходят, а вот волосы у меня выглядят великолепно. Хотя бы это у меня осталось. Только одна девушка в школе выглядит хуже меня, и это Дженна. После смерти Саймона она похудела фунтов на 10, а кожа у нее ужас. Тушь все время течет. Наверное, она плачет в туалете между уроками не меньше меня. Удивительно, что мы до сих пор там не столкнулись. Войдя в коридор, я почти сразу вижу Джейка, который стоит возле своего шкафа. У меня кровь бросается в голову, меня шатает, когда я иду к нему. У него лицо спокойное. Он занят какой-то мыслью, пока набирает свою комбинацию. На секунду у меня вспыхивает надежда, что все будет хорошо, что за то время, пока он не ходил в школу, он остыл и простил меня. «Привет, Джейк», — говорю я. Выражение его лица из отрешенного тут же становится яростным. С перекошенным лицом он распахивает шкафчик, вытаскивает охапку книг и пихает их в рюкзак. Захлопнув шкаф, надевает рюкзак и отворачивается. «Ты никогда больше не будешь со мной разговаривать?» — спрашиваю я едва слышно. «Какой у меня жалкий голосок!» Он оборачивается и бросает на меня взгляд, полный такой ненависти, что я отступаю на шаг. Надеюсь, такой необходимости не возникнет. Не плакать, только не плакать. Все смотрят на меня, а Джейк уходит. Неподалеку, около своего шкафчика, ухмыляется Ванесса. Она в восторге. Как я вообще могла считать ее подругой? Наверное, скоро она начнет клеиться к Джейку, если еще не начала. Я неверным шагом подхожу к своему шкафчику, рука протягивается к замку. Мне нужно несколько секунд, чтобы до меня дошло слово, написанное толстым черным маркером. «Шлюха!» Вокруг раздаются приглушенные смешки, а я смотрю на завитки у букв, соединяющие их петлистыми черточками. Мы с Ванессой написали достаточно плакатов в поддержку наших спортивных команд, чтобы я легко узнал ее фирменный стиль. Она даже не попыталась его скрыть. Наверное, хотела, чтобы я догадалась. Я заставляю себя не бежать в ближайший туалет, а идти. У зеркала подкрашиваются две девушки. Я ныряю мимо них в первую кабинку, падаю на сиденье и молча плачу, спрятав лицо в ладони. Звенит первый звонок, но я остаюсь на месте. Слезы катятся по моим щекам, пока не кончаются сами собой. Я складываю руки на коленях, опускаю голову и не двигаюсь с места, пока звенит второй звонок, и девушки снова входят и выходят. До меня доносятся обрывки разговоров, некоторые из них обо мне. Я стараюсь не слушать, затыкаю уши. Где-то к середине третьего урока я разгибаюсь и встаю. Отпираю дверь кабинки и иду к зеркалу, отбрасывая волосы с лица. Тушь смыла слезами, но я достаточно долго просидела здесь, чтобы глаза уже не были опухшими. Глядя на свое отражение, я пытаюсь собраться с мыслями. С уроками мне сегодня не справиться. Надо бы пойти в медпункт и пожаловаться на головную боль. Но мне там не по себе, потому что меня подозревают в краже эпипенов. Значит, остается одна возможность — уйти отсюда и добраться домой. На внутренней лестнице я берусь за дверную ручку, и тут слышу тяжелые шаги по ступеням, оборачиваюсь и вижу Т.Д. Форестера, идущего вниз. Нос у него распухший, под глазами фонари. Он останавливается, увидев меня, и держится одной рукой за перила. «Эдди, привет!» «А почему ты не на уроке?» «Мне надо к врачу», — он прикладывает руку к носу и морщится от боли. «Возможно, сломан нос». «Так тебе и надо!» Эти злые слова вырвались, прежде чем я смогла их сдержать. Т.Д. открывает, затем закрывает рот. «Я ничего не говорил Джейку, Эдди, клянусь. Мне не больше, чем тебе, надо было, чтобы все вышло наружу. Мне это тоже все испортило», — он снова осторожно касается носа. «На самом деле, я думала не о Джейке, я думала о Саймоне. Но, конечно, Т.Д. ничего не мог знать про неопубликованные посты. А откуда узнал Саймон?» «Знали только мы с тобой вдвоем», — уклончиво говорю я. «Значит, ты кому-то сказал?» Т.Д. мотает головой и вздрагивает от боли. «Мы целовались при всех на пляже и только потом пошли ко мне, помнишь? Нас кто угодно мог видеть». Но никто не мог знать. Я останавливаюсь, сообразив, что на сайте Саймона не было сказано, что мы с Т.Д. переспали. На это намекалось весьма прозрачно, но и только. Может быть, мое признание было лишним. От этой мысли мне становится не по себе, хотя я не представляю себе, как бы смогла рассказать Джейку половину правды. Он бы в конце концов вытащил из меня остальное. Т.Д. смотрит на меня, и в глазах у него сожаление. «Мне очень жаль, что для тебя все так плохо обернулось. Не знаю, чего стоит мое мнение, но думаю, Джейк повел себя как последний идиот. Но я никому не говорил», — он прикладывает руку к сердцу. «Клянусь могилой своего деда. Знаю, что для тебя это ничего не значит, но для меня очень много». Я в конце концов киваю, и он испускает глубокий вздох облегчения. «Ты куда сейчас?» «Домой», — не могу находиться здесь. Все мои подруги меня ненавидят. Не понимаю, зачем я ему это говорю, наверное, только потому, что больше некому. Не знаю, позволят ли они мне сидеть с ними теперь, когда Джейк вернулся. Это правда. Купера сегодня нет. Он навещает больную бабушку и, вероятно, хотя он этого не сказал, встречается с адвокатом. А кроме него никто не решится навлечь на себя гнев Джейка или не захочет. И хрен с ними, Т.Д. улыбается мне одной стороной разбитого лица. Если они и завтра будут такими же дурами, садись со мной. Они хотят поговорить? Дадим им пищу для разговоров. Это не должно было вызвать у меня улыбку, но почти вызывает.